Глава 28. Арина. Пытаюсь вникнуть в смысл судебного процесса. Это сложно, потому что параллельно я разглядываю любимый затылок и воротник белой рубашки, выглядывающий из-под пиджака. Хочется протянуть руку и взъерошить короткие светлые волосы, но я держусь до последнего. Вместо этого вспоминаю о насущной проблеме и осторожно достаю из сумки телефон. В поиск вбиваю запрос «Как погладить рубашку?». Никогда бы не подумала, что это дико сложно. Но Арсений Рудольфович забраковал мой утюжий талант. Видите ли, на ткани остаются заломы. Я полчаса корпела над его сорочкой с утра, а он вышвырнул ее в стирку и сказал что-то вроде «Ничего страшного, малыш, зато ты красивая». Это как вообще? Выключив громкость, 10 минут вникаю в обучающее видео и решаю вечером еще раз потренироваться. «Я отменяю исковые требования», произносит муж нашей доверительницы. Я с удивлением прячу телефон обратно. Мужчина коротко смотрит на жену и отворачивается, так и не задержав взгляд. Словно глазеть на нее ему физически невыносимо. «Я правильно понимаю, что вы решили принять все условия вашей супруги и договориться в досудебном порядке?» Сдвинув на нос очки, спрашивает судья. Женщина лет 50 на вид. «Да», — раздается глухой голос. Сразу после этого в зале слышен шепот и возмущение адвоката-мужчины. Я же радуюсь такому необычному окончанию заседания. Знаю, что в этой паре было много проблем, и искренне счастлива, потому как договориться в период буйства отрицательных эмоций – самое сложное, и мало кто к этому в итоге приходит. «А ты бы смог простить, как наш клиент, свою жену?» – спрашиваю босса. Мы только что вышли из здания суда. Арсений ослепительно улыбается и ослабляет галстук. «Ты еще совсем малышка, Ариш», — отвечает нежно, приобнимая меня за талию и легко целуя висок. «Предательство нельзя прощать. Никогда». Пытаюсь вдохнуть, но никак не получается. Нахожу успокоение, прижавшись к его груди. Жаль, это ненадолго. Потому что я уже его предала. Была вынуждена. Но Арсений об этом еще не знает. «Домой поедем?» — спрашивает он загадочно. «Конечно, надо погулять с Кнопкой». Он иронично посмеивается. «Я все время восхищаюсь твоей уникальной способностью заводить знакомства и находить всех собак в радиусе километра. Просто Елена Степановна после операции и не может сама гулять с ней». Пожимаю плечами. «Почему бы не помочь по-соседски? На прошлой неделе я окончательно перевезла вещи к нему и подружилась с соседкой со второго этажа. А еще я буду весь вечер гладить рубашки», предупреждаю насупленно. «Так что, если у тебя были планы поинтереснее, можешь их отодвинуть и провести время с бумагами». «Вот упертая», — посмеивается Арс, приближаясь к моему лицу. «В следующий раз придется покритиковать что-то более увлекательное для себя». Ласково целует в губы. «Только попробуй», — заливаюсь краской. Он шутливо поднимает руки. «Каюсь, ты идеальна». Переговариваясь, доезжаем до дома и оставляем машину возле подъезда. Вечер проходит, как и было запланировано. У меня сначала на пару с утюгом, затем с маленьким соседским шпицем, у серьезного адвоката с судебными делами. Дома еще раз рассматриваю свою немногочисленную одежду, размещенную на вешалках в гардеробной комнате. Следом за ней целый ряд скучных костюмов, среди которых одно лишь яркое пятно – рубашка цвета морской волны. Мой подарок Арсу в нашу первую дату – 1 месяц с момента его предложения встречаться. Мне показалось это забавным – подарить ему то, что он сам себе никогда не купит. Презент Долинский принял, но так ни разу и не использовал. Но это только пока. Мы довольно быстро привыкли к тому, что сейчас почти не расстаемся. И это волшебно. Практически так же, как и его единственное признание в любви ко мне. Я уже поняла, что часто Арсений баловать этим не будет. Его чувства выражаются не в словах, а в поступках. Он заботлив, предусмотрителен и до безумия нежен. «Ты что не переодеваешься?» – спрашивает Арс, заходя в комнату. Обнимается спины. «Не успела еще», – улыбаюсь, откидывая голову ему на плечо. «Давай помогу тебе», – шепчет на ухо и тянется к замку на платье. Откидывает его в кресло, следом туда же падает лифчик. Мужские руки сдавливают грудь, вышибая из моего рта нетерпеливый стон, и спускаются к поясу колготок. Слышится треск. «Порвал», — говорит он, тяжело дыша. «Каждый раз, как в первый». Резко разворачиваюсь к нему и томно целую в губы. Возбужденные соски трутся о мягкую ткань его футболки, которую, подхватив пальцами, пытаюсь стянуть. Из прохожей доносится звонок телефона, и я разочарованно всхлипываю. «Погоди, малышка», — хрипло произносит Арс и отстраняется. «Становится немного холодно, поэтому я закутываюсь в полотенце и приземляюсь на кровать, а потом из прихожей слышится мое имя». «Ты куда?» — спрашиваю обеспокоенно, выглядывая из спальни. «Случилось что-то?» «Отец позвонил», — говорит Арсений раздраженно, натягивая кроссовки. «Попросил срочно приехать. Ложись, отдыхай, Ари». «Только осторожнее, ладно? На улице гололед». Внутри что-то лопается. Какое-то смутное предчувствие, которое хочется непременно смыть с себя. «Ты чего разволновалась?» — спрашивает он внимательно. «Иди сюда, я тебя успокою». Придвигаюсь к нему и вжимаюсь покрепче. Он такой высокий и настоящий. Сильный. Мой. Упираюсь лбом в приятную на ощупь ткань черного пуховика. Под сердцем жжется острое чувство вины. Практически перестаю дышать и замираю. «Я тебя люблю», — проговариваю еле слышно, как бы оправдываясь. «Всегда любила». Беспокойное чувство, словно рыболовная сеть, вытягивает меня со дна и медленно направляет к свету. По пути встречаю самых близких. Сначала мама. Моя мамочка. В последний раз я ее видела в 5 лет, поэтому практически не помню тонкий образ, но бережно храню в закоулках памяти аромат светлых волос и то, как она улыбалась. Мама держит перед собой раскрытую ладонь. Не успеваю ее коснуться, потому что гадкая сеть все еще управляет моим телом. Затем сталкиваюсь с Виктором Андреевичем, мужем мамы. Он от чего-то дьявольски хохочет и потирает ладони. Справа от него вырастает Тёма, мой бывший парень. Он, как и в день, когда мы виделись в последний раз, называет меня бездушной тварью и смачно сплевывает. Арсения я встречаю, уже почти вынырнув из толщи воды. Его глаза практически слились с цветом морской пучины, а на лице выражение горького разочарования. И уязвимости. Такой мужской уязвимости, которую не принято демонстрировать. «Арс!» — кричу я, пытаясь ухватиться за широкие плечи любимого. Но не успеваю, потому что сеть наконец-то вырывает мое сознание из сна, и я разлепляю глаза. «Арс!» — зову еще раз, проверяя рукой соседнюю подушку. Поднимаюсь на кровати и встречаюсь с теми же глазами, что и во сне, только теперь в них нет уязвимости. Вообще, вряд ли в реальности кто-то видел на этом суровом лице подобные эмоции. В его руке красная папка. Сердце сбоит, пропускает удары один за одним, а те, что все-таки случаются, бахают прямо в ребра. «Боже, нет, пожалуйста! Он все узнал!» Быстро пробегаюсь глазами по полуобнаженному телу. Милый шрам на плече, который целовала много раз перед сном. Основательные мышцы на груди. Безупречный пресс и тонкая дорожка коротких волосков, уходящая в пах. На ногах те же спортивные брюки. Если он все узнал, я вижу его, такого, в последний раз. В последний раз. Возможно, он замечает, как сотрясается мой подбородок, потому что нарушает тягостное молчание. «Пошла вон, Арина!» Кивком указывает на дверь. От страха и острой боли не могу дышать. Словно снова со всей дури окунули. Его глаза снова холодные и пустые. На лице брезгливая маска. Ни намека на то, что еще пару дней назад в любви признавался. «Я не виновата, Арс», — сбивчиво шепчу. «Ты утверждал, что каждый человек имеет право на защиту». В меня летит нижнее белье и мятое платье. «Ты не человек», — цедит он глухо. «И тебе придется за все ответить». Вскакиваю и не замечаю прорывающейся плотины и слез, словно в замедленной съемке надеваю стринги и лиф. Поясницу припекает от обжигающего ненавистью взгляда. Черт, ничего не могу с собой поделать. Всхлипываю. Еще и еще. Раз за разом. Платье все никак не могу застегнуть. Вчера этим занимались его заботливые руки. А сегодня я уже недостойна, потому что он все выяснил. Я так боялась, что это случится с нами. Оставляю попытки победить проклятый бегунок и на ватных ногах добираюсь до прихожей. За спиной ощущаю движение. Черт, в порыве страсти он разодрал мои колготки, а запасных у меня нет. Придется уйти так. Натягиваю высокие сапоги и хватаюсь за пальто. «Вещи потом заберешь», — сообщает он с отвращением. «Мальчика своего отправишь, если что». Словно пиранья, впиваюсь в его лицо глазами. «У меня нет никакого мальчика», — рявкаю, пытаясь сдержать истерику внутри. «Не ври мне, сука», — притягивает меня за локоть и больно встряхивает. «Иначе я просто убью тебя». Подцепляю сумку. «Ты можешь мне не верить», — тихо шепчу, отпирая замок. «Но это не я. Я хотела, но не смогла. Когда любишь, предать невозможно». «Пошла нахрен отсюда. И бойся. Ходи по улицам и оглядывайся, поняла?» Вываливаюсь в подъезд и сбегаю на один этаж, усаживаюсь на подоконник. Реву навзрыд, не стесняясь. Так громко, что Елена Степановна, соседка Арсения, с которой я недавно и подружилась, поспешно открывает дверь. «Ариша, что случилось?» Изумленно разглядывает мои обнаженные ноги и залитое слезами лицо. «Ничего», — качаю головой, вскрывая сумочку. Медленно рассматриваю содержимое своего кошелька. «У меня ничего нет. Ни квартиры, ни денег, ничего. Только почему-то об этом не думается. Перед глазами выражение уязвимости на любимом лице».